За второй арит изображен привратник, а за ним страж, женское существо с головой львицы. Из ее головы вздымается пара змей, сама она в обеих руках держит ножи. За стражем изображен глашатай в мужском образе, над которым осталась едва заметная техническая пометка. Рисунок 228. Погребальная камера К, стена К3, фрагмент с технической заметкой. Здесь же, на западной стене К3, за второй арит следует третья. Однако сохранность ее текстов и изображений гораздо хуже. В этом случае и далее будут заимствованы тексты из аналогичных источников. Подробнее о реконструкции текстов и изображений смотри раздел «Реконструкция программы росписей» в главе 2. Рисунок 229. Погребальная камера К, стена К3. Фрагмент 381 на 208. Тексты и хранители третий арит. Текст третий арит. Синий шрифт. Третья арит. Имя хранителя врат их, пожиратель сгнивший своей задней части. Примечание. Имя этого хранителя врат можно перевести по-разному. Пожиратель истленного тыла, пожиратель поганого на задворках. Имя стража врат их — бдительное лицо. Имя глашатая их — врата озера. Слова, сказанные Осирис, супругой царской главной, владычицей обеих земель, Нефертари Меретинмут, правогласной у Осириса, когда приближается она к третьей арит. «Я та, кто тайным разливом разделила двух сотоварищей, Хора и Сетха. Пришла я, чтобы отогнать зло от Осириса. Я та, кто одевается в свое время, та, кто выходит из великого. Пожертвовала я подношение в Абидосе». Примечание. В строке К3/55 в слове «семенех» символ У-22 выписан весьма странным образом. «Открыла я путь в Раситау. Успокаиваю я страдания Осириса. Успокаиваю я страдания Осириса. Успокаиваю я страдания Осириса. И обновлен штандарт его. Уступите мне дорогу в Раситау. Уступите мне дорогу, чтобы могла озарять светом Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретинмут, правогласная у богов всех. Утихли страдания Осириса первого среди западных, у Нефера, царя живущих». За третий арит изображен привратник, в левой руке держащий нож и анх, а за ним страж, мужское существо, вероятно, с головой крокодила. Он держит анх в левой руке, в правой — нож и анх. За стражем изображен глашатай в мужском образе, которого можно реконструировать по сохранившемуся небольшому фрагменту мужской ноги на архивных фотографиях 20-х годов 20 века. За третий арит должна следовать четвертая. К сожалению, все ее тексты осыпались. Здесь мы можем лишь позаимствовать соответствующий фрагмент 147 главы книги мертвых писца Ани и адаптировать его под стиль написания текстов гробницы Нефертари. Рисунок 230. Погребальная камера К, стена К3, фрагмент 135 на 202. Часть стены с текстами 4 арит слева. Стена К4, фрагмент 142 на 202. Продолжение изображения хранителей 4 арит справа. Реконструкция текста 4 арит серым шрифтом. 4 арит. Имя хранителя врат их, отворачивающее лицо, многоголосый. Имя стража их — бдящий. Имя глашатая их — отталкивающий нападающего. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих, Нефертари Меретинмут, правогласной у Осириса, когда подходит она к четвертой арит. «Я — могучий бык, сын прародительницы Осириса. Смотрите, свидетельствовал его отец, владыка его милосердных богов. Судила я мятежное, преступление там. Я принесла ему жизнь к его носу навечно, я — сын Осириса. Уступите мне дорогу, чтобы я прошла сюда, в некрополь». Привратник, страж и глашатай за четвертый арит изображены на северной стене К4, которая в настоящее время обладает весьма плохой степенью сохранности. Их образы можно реконструировать по архивным фотографиям начала XX века. Здесь привратник изображен с головой не вполне понятного существа. Страж — мужское существо с козлиной головой и длинными рогами, которые в обеих руках держит ножи. За стражем изображен глашатай в мужском образе. В каждой руке его — символы анг. Рисунок 231. Погребальная камера, К, стена К4. Слева изображены стражи и хранители 4-й арит, а тексты справа относятся к 5-й арит. В тексте упоминается: «Я могучий бык, сын прародительницы Осириса, богини Нут». Таким интересным образом здесь подразумевается бог Сетх. Поскольку египтяне старались избегать написания его имени, то использовали намеки и титулы бога для его упоминания в тексте. В Лейденском папирусе фигурирует бык темноты, величайший из быков, сын Нут. Так как эпитет «сын Нут» является традиционным, то не остается никаких сомнений, что в тексте говорится о Сетхе. Привязка к гендеру здесь отсутствует, несмотря на то, что в тексте указывается «сын». Известно, что в то время еще не было ни добра, ни зла, ни земли и неба, ни всех прочих элементов и противоположностей, которые дополняют и одновременно противостоят друг другу, всех характеристик нашего существующего и несовершенного мира. Изначально Хор и Сетх были божествами одной природы, о чем нам говорят тексты саркофагов. В книге Ам-Дуат упоминается двухголовое существо — Херуифи, которое можно перевести как «двуликий», жившее до появления двух начал, времени и смерти, и имевшее две головы — Хора и Сетха. Хор воплощал собой миропорядок Маат, а Сетх — Хаус и Сефет. Они разделились на противоборствующую пару уже в нашем несовершенном мире, лишенном целостности. Однако поддержание Маата и Сефет в равновесии осталось необходимым для сохранения нормального функционирования Вселенной. В этом изречении Нефертари говорит, что она Сетх, бык, сын Нут, а затем говорит, что она Хор, сын Осириса. Сцена с 5-й арит на северной стене К4 сокращена. Здесь изображен только один привратник. Рисунок 232. Погребальная камера К, стена К4, фрагмент 218 на 202. Тексты и хранитель 5-й арит. Текст 5-й арит. Синий шрифт. 5-я арит. Имя хранителя врат их — живет он червями. Имя стража их — обжигающий. Имя глашатая их — пегематоликий, наносящий удар противнику. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной владычицы обеих земель, госпожой Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласной у Осириса, когда приближается она к 5-й арит. «Принесла я две челюсти, находящиеся в Раситау. Принесла я тебе источник сияния, находящийся в Гелиополе. Объединила я там множество свое. Прогнала я Апопа, смочила я слюной раны. Уступите мне дорогу, посреди которой вы». Здесь текст выписан не полностью. Завершение текста 5-й арит можно позаимствовать из папируса Ани. «Потому что я старший среди богов. Делаю я очищение Осириса. Защитил я его в качестве правогласного, объединяя кости его и собирая части тела его». На северной стороне погребальной камеры К между стенами К4 и К8 находится проход в золотую или северную сакральную камеру Ку, речь о которой пойдет в следующем разделе. Рисунок 233. Погребальная камера К. В центре западной стены К3 вырублена ниша, которую, вероятно, использовали для ящика с канопами, КН. Эта ниша украшена изображениями крылатой богини Нут, которая держит в руках символы жизни, и других божеств, связанных с погребением. Имсети, Хепи, Дуамутеф и Кибехсенуэф. Они воплощены в виде мумий, и у каждого из них на лбу вздымается урей. Все изображения и иероглифы в нише выкрашены таким образом, что выглядят как золотые. Примечание. Кэтлин Келлер полагает, что золотые фигуры в этой нише – пример трансформации так называемого монохромного гробничного стиля из частных гробниц в царские. Как приведено у Кристиана Леблана, изображение нут в нише для коноп Нефертари схоже с тем, что было обнаружено в гробнице Сад-Ра, КУВ-38, супруги Рамсеса I, матери Сети I. Возможно, строители гробницы вырубили ее гораздо позднее самой погребальной камеры, К, о чем может свидетельствовать отсутствие здесь рельефа. Такие углубления в погребальной камере делались в стене южной стороны еще со времен Древнего Царства. Существуют многочисленные примеры усыпальниц, относящихся к началу эпохи правления IV династии, с такими же углублениями в некрополе в Мейдуме. Здесь же, в гробнице Нефертари, это углубление расположено на западной стене, если рассматривать захоронение с точки зрения географической оси север-юг. Если же подходить с точки зрения ритуальной ориентации, ниша будет располагаться на южной стене. Рисунок 234. Погребальная камера К. Стены ниши КН слева направо, КН1, 89/135, КН2, 105/135, КН3, 92/135. Изображения здесь сильно пострадали за последнее столетие. Однако, благодаря активным снимкам 20-х годов 20 века, можно полностью восстановить и росписи, и тексты. Содержание надписей в нише для коноп Нефертари очень сокращено. Выписаны лишь имена и титулы. Слева — КН1, синий шрифт. Слова, сказанные им Сети, «Пришел я к тебе». Анубис — тот, кто в месте бальзамирования. Кебек-Сенуэф — бог великий. В центре — КН2. Слова, сказанные Нут. «Пришла я к тебе, Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут правогласная». Справа, КН3, синий шрифт. Слова, сказанные Хэппи. «Пришел я к тебе, Анубис, предстоящий ковчегу Бога. Дуа Мутеф, Бог великий». Рисунок 235. Разворот 146 главы Книги мертвых. Погребальная камера К. Стены К5, К6, К7, К8. Восточная сторона погребальной камеры украшена изображениями и текстами 146 главы Книги мертвых, очень похожей на 144 главу, которую, в свою очередь, часто можно спутать со 146. В полном виде она содержит изображения и тексты 21 тайного пилона дворца или дома Осириса в полях Иару. Примечание. В гробнице Нефертари 146 глава Книги мертвых сокращена до 10 пилонов. В гробнице Нефертари надписи и изображения Себехет, пилон, буквально преграда, препятствие, начинаются на стене К5, показывающей царицу, стоящую в позе адорации и произносящую изречение перед 10 пилонами, чтобы войти в царство мертвых. Примечание. Здесь, возможно, Нефертари приветствует Осириса в виде пилонов. Схожий мотив был упомянут ранее в описании 147 главы Книги мертвых на стенах К1, К2, К3, К4. В каждом из них на символе Маат сидят разнообразные демоны, хранители врат или привратники. Каждый из них держит в руках ножи, тем самым указывая на то, что он охраняет свой пилон. Все пилоны сверху декорированы фризом из уреев, а позади каждого хранителя врат выписаны соответствующие ему и охраняемому им пилону тексты. Так как в египетском языке пилоны и обращение к хранителям их врат имеют женский род, не имеющий отношения к гендеру, переводы текстов выполнены соответственно. Рисунок 236. Погребальная камера К, стена К7. Рисунок 237. Погребальная камера К, стены К5, К6, К7, К8, общий вид. Здесь сюжетная линия развивается справа налево. Программа росписи восточной половины погребальной камеры К начинается на южной стене, К5, с изображения царицы, которая стоит с поднятыми руками в жесте молитвы. Перед Нефертари написана ее речь и титулатура, синий шрифт. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской, главной владычицей обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласной у Осириса, бога великого. Говорит она: «Пришла я к тебе, Осирис, первый среди западных, бог великий, Оннефер, владыка земли священной. Я та, что чтит и любит истину. Живу я, творя справедливость, не совершала я зла, несправедливости. И вот знаю я дорогу запада». Примечание. В строке К5.4 в слове «Исефет» символ М40 выписан весьма странным образом. Позади царицы защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей. На заметку. В полной версии этой главы тексты содержат обращение умершего к каждому из пилонов. Слова, сказанные, имя умершего и его титулы. Когда подходит он к пилону, номер пилона: «Проложите для меня путь, потому что я знаю вас, знаю имя ваше, знаю имя Бога и стража вашего». Затем следует описание самого пилона. В гробнице Нефертари эти обращения опущены. Выписано лишь описание каждого пилона и имя ее хранителя. Рисунок 238. Погребальная камера К, южная стена К5. 325 на 208. Нефертари приветствует хранителей первого и второго пилонов справа. Восточная стена К6. 68 на 208. Продолжение сюжета слева. В первом пилоне сидит демон с головой стервятника. За ним тексты. Синий шрифт. Пилон первый. Госпожа трепета, высокая бастионом, хозяйка и госпожа попирания, та, что для себя оглашает речи эти, та, что отражает гнев, та, что спасает ограбленного от того, кто идет издалека. Имя хранителя врат ужасающее. Второй пилон охраняет демон с львиной головой. Текст второго пилона. Синий шрифт. Пилон второй. Владычица неба, госпожа двух земель, Несибит, владычица человечества, отличающаяся от всех. Имя хранителя врат — Мес-Пеху. Примечание. Несибит можно перевести как «та, что лижет, пожирает». Мес-Пеху — сложное для понимания значение имени. Возможные варианты — рождающая достигающего, та, кто родила того, кто достиг. Эпитет «та, что лижет» можно рассматривать как магическое действие, олицетворяющее лечебную силу слюны, и напоминает жест коровы по отношению к своему теленку. Примечательно, что текст, написанный за вторым пилоном на южной стене К5, частично переходит на западную стену К6 и повторяется целиком во второй раз. Вероятно, это было сделано намеренно, чтобы не разрывать изображение третьего пилона с его текстом, с одной стороны, и чтобы избежать недостатка места для изображения пилона и его стража с другой. Кроме того, свою роль сыграло и появление между стенами К6 и К7 проема в восточную камеру, О. Рисунок 239. Погребальная камера, К, стена К7. Фрагмент 510 на 201. Тексты и изображения со стражами с 3 по 6 пилоны. На стене К7 146 глава книги мертвых продолжается с 3 пилона, в котором сидит демон с головой крокодила. Текст 3 пилона. Синий шрифт. Пилон 3. Владычица алтаря, великая подношениями, та, которой услаждается Бог каждый, плывущий вверх по реке Вабидос. Примечание. В других аналогичных текстах, папирусы Юйя и другие, в этой фразе указывается другой титул, та, которой радуется каждый бог в день отплытия Вабидос. В папирусе Ани текст аналогичен надписи в гробнице Нефертари. Примечательно то, что эта фраза выписана второй раз после имени хранителя врат. Имя хранителя врат – сверкающее. Примечание. Имя этого хранителя врат сложно поддается переводу, его можно интерпретировать также как великолепная, просветительница, блестящая. Четвертый пилон охраняет демон с головой быка, за которым следует текст. Синий шрифт. Пилон четвертый. Имеющая силу над ножами, госпожа двух земель, сокрушающая врагов, утомленного сердцем, создающая мудрость, свободную от неправедности. Имя хранителя врат — длиннорогий бык. Примечание. Утомленный сердцем, то есть умерший царь, в данном контексте Осирис, а также Нефертари, с которым она ассоциируется. В пятом пилоне изображен демон в образе младенца, который сжимает пару ножей в своих руках перед грудью. Текст пятого пилона. Синий шрифт. Пилон пятый. Владычица богатства и радости. Та, к которой обращаются с мольбами, в которую не входит даже бритоголовый. Имя хранителя врат — та, что удерживает недовольных. Последняя фраза и имя хранителя врат повторяются дважды. Шестой пилон охраняет змееголовый демон, за которым идет текст. Серый шрифт. Пилон шестой, владычица тьмы, великая кличем, неизвестна длина и ширина ее. Далее синий шрифт. Та, чья сущность не познана с начала времен, та, на ком змеи, и количество их неизвестно. Та, кто родилась до утомленного сердца. Имя хранителя врат — объединяющее. Рисунок 240. Погребальная камера, К, стена, К7, фрагмент 368 на 200. Тексты с изображениями стражей с 7 по 9 пилоны. В 7 и 8 пилонах в гробнице Нефертари тексты поменены местами, несмотря на то, что нумерация в иероглифике верная, и хранители также изображены в верной последовательности. Тем не менее, я оставляю описание и перевод, соответствующие расположению текстов в гробнице Нефертари. Седьмой пилон охраняет демон с головой птицы с длинным клювом. Текст здесь сильно поврежден, однако его можно восстановить по сохранившимся фрагментам и аналогичным текстам книги мертвых. Согласно устоявшемуся порядку, здесь должны были быть выписаны тексты седьмого пилона. Серый шрифт. Пилон восьмой. Пылающая огнем, та, которая не гаснет, искусная огнем, расторопная, убивающая без рассуждений, мимо которой невозможно пройти без страха причинения боли ею. Имя хранителя врат — та, кто защищает тело свое. Примечание. Расторопна — буквально та, чьи руки быстры. Восьмой пилон охраняет демон с человеческим лицом зеленого цвета, на голове которого красной лентой подвязано страусиное перо или перо Маат. Тексты восьмого пилона были утрачены, однако, как и в предыдущем случае, их можно восстановить по аналогии. Согласно устоявшемуся порядку, здесь должны были быть выписаны тексты восьмого пилона. Шрифт синий. Пилон седьмой, окутывающая покровами утомившегося. Оплакивающая того, кто желает она скрыть, тело его. Имя хранителя врат и Кентли. Примечание. Здесь говорится о хранителе врат, который ассоциируется с погребальными пеленами и отсылки к утомившемуся, то есть умершему, которого пеленают и оплакивают Нефтида и Исида. И Кенти. Весьма сложно передать точный перевод этого хранителя врат. Возможны варианты «та, что обитает в пещере, черпальщица». Девятый пилон и его тексты полностью осыпались. Для его реконструкции были заимствованы тексты из аналогичных источников. Подробнее о реконструкции текстов и изображений смотри раздел «Реконструкция программы росписей» в главе 2. В росписи можно восстановить демона с головой шакала. Предполагаемый текст девятого пилона. Серый шрифт. Пилон девятый. Та, которая впереди, владычица силы, довольная сердцем, рожденная владыкой ее, 350 мер обхват ее. Облачена она малахитом из Верхнего Египта, поднимающаяся в потаенном образе, одевающая утомившегося, та, что воздает владыке своему день каждый. Имя хранителя врат — Ирсуш-Десеф. Примечание. Буквально «сотвори его сам». Рисунок 241. Погребальная камера, К, стена, К8, фрагмент 124 на 199. Часть стены с текстом и со стражем 10-го пилона. 10-й пилон изображен на северной стене К8. Его охраняет демон с головой не вполне определенного существа, за которым следует текст, синий шрифт. Пилон 10-й. Громкоголосая, та, которая пробуждает криком, та, что заставляет кричать от страха ее, владычица уважения своего, не боится она то, что внутри нее. Имя хранителя врат — Великая Обнимательница. Примечание. В строке К8/48 в слове «Деневет» символ В11 выписан весьма странным образом. На этом 146-я глава Книги мертвых заканчивается. Оставшаяся часть северной стены К8, примыкающая к осевому проему в северную камеру Ку, используется для стены, не связанной с Книгой мертвых. Здесь Нефертари изображена в своем обычном облачении, за исключением двух элементов. На ней нет красного пояса, а на предплечье либо надеты различные браслеты, либо нанесены татуировки. Она стоит в позе молитвы перед богами погребения, от которых ее отделяет подставка для подношений с сосудом с носиком. Перед царицей выписаны ее титулатура и имя, синий шрифт. Осирис, супруга царская главная, Нефертари Меретенмут, правогласная, у Осириса. Рисунок 242. Погребальная камера, К, стена, К8. Фрагмент 231 на 199. Часть стены с изображениями Нефертари и богами, Осирисом, Хатхор западная и Анубисом. Перед Нефертари на символе Маат и престолах сидят боги, Осирис, Хатхор западная и Анубис. Визуально кажется, что они сидят друг за другом, однако эту сцену нужно воспринимать таким образом, что их престолы стоят рядом. Более того, Анубис в правой руке держит символ жизни Анх, а левой рукой обнимает Хатхор западную. В свою очередь Хатхор западная левой рукой обнимает Осириса за плечо, а правой поддерживает его локоть. Перед Осирисом находится подставка, на которой стоят четыре сына Хора. Все боги подписаны, синий шрифт. Осирис — первый среди западных, бог великий, Хатхор, Анубис. За ними нанесена защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему все. Примечание. Текст защитной формулы, вероятно, подразумевается для всей группы божеств. На этом тексты и изображения программы росписи, нанесенных по периметру погребальной камеры, К, заканчиваются. Примечательно, что композиционно они схожи с росписями верхнего уровня стены Е6, где Хатхор западная изображена с Ра-Хорадхи, что в очередной раз показывает связь верхнего уровня с Ра и Ахет, а нижнего — с Осирисом и Дуатом. Можно предположить, что концепция путешествия по Ахет в сопровождении Исиды и Хора в верхнем уровне гробницы противопоставляется концепции путешествия по Дуату в нижнем уровне, где Нефертари самостоятельно проходит все ариты и пилоны. Это противопоставление можно соотнести с дневным передвижением в сопровождении Солнца без каких-либо опасностей, и ночным путешествием, самостоятельным прохождением врат со всеми опасностями, которые хранит в себе ночь. Рисунок 243. Столбы в погребальной камере, К. Четыре опоры неба Дуата. В центре погребальной камеры расположены четыре столба. КС-1, КС-2, КС-3, КС-4 с изображениями Нефертари и различных божеств. Помимо основной функции реальных архитектурных опор, они также служили идеальным олицетворением опор неба со всех четырех сторон света. Здесь в росписях царица изображена уже без красного, завязанного узлом пояса на платье, за исключением КС-2, где она стоит перед богиней Хатхор. Отказ от этого элемента на столбах вокруг саркофага, место возрождения, возможно, объясняется обрядом, практиковавшимся во время настоящих родов, распусканием узлов на одежде и волосах беременной женщины. Рисунок 244. Столбы КС-1, 4. Погребальная камера. На заметку, Кристиан Леблан описывает погребальную камеру как зал, в котором умершая Нефертари будет лежать, бездействуя, как Осирис в Дуате, до момента своего обновления и возрождения. Можно развить эту мысль и предположить, что центральная часть погребальной камеры, углубление, в котором размещался саркофаг, представляла собой самое сердце потустороннего мира, где Осирис и, соответственно, Нефертари обретали новую жизнь. Отождествление умершей царицы с владыкой мертвых подразумевается по программе росписей архитектурных столбов, окружающих нишу для саркофага. Каждая из росписей этих архитектурных столбов содержит изображение Джет, который выступал также защитным символом Осириса. Примечание. Хорнунг интерпретирует Джет, которые изображены на столбах погребальной камеры в гробнице Рамсеса II, как каноничное изображение умершего, уподобленного Осирису, и считает, что изображение символа Джет в погребальной камере Нефертари служит царице для той же цели. Наличие картушей и титулов царицы наверху и по сторонам каждого из этих знаков дают основания предполагать, что образы Джет – каноничное ассирическое изображение самой Нефертари. Примечание. Гёдики определяет схожее изображение символа Джет в восточной боковой нише и в камере саркофага как изображение Нефертари в образе Джет. Отождествление Нефертари с царем Дуата выделяется и росписями внутренних сторон архитектурных столбов по географической оси север-юг, где изображен Осирис Уннефер, смотрящий наружу в направлении выхода из гробницы, или на восток, по ритуальной оси север-юг, созерцающий восход солнца. Рисунок 245. Погребальная камера К, столб КС-1, сторона КС-1, 89 на 278 слева. Сторона КС-2, 93 на 278 справа. Столб КС-1, сторона КС-1. Здесь изображен жрец Хор Иунмутеф, носящий короткую бородку и короткий парик с уреем на лбу. Он одет в церемониальную одежду, короткий белый килт, шкуру леопарда, накинутую на плечо, голова которого расположена на груди мужчины. Правой рукой он держит лапу животного, а левую протягивает вперед в жесте произнесения речи, синий шрифт. Слова, сказанные Хором Иунмутефом. Примечание, буквально «опора матери своей». «Я сын твой, возлюбленный тобой, отец мой Осирис. Пришел я, защитник, к тебе. Побил я для тебя врагов твоих». Повторить фразу 4 раза, навеки вечная. «Даешь ты дочь твою, возлюбленную тобой Осириса, супругу царскую главную, владычицу обеих земель, Нефертари Меритинмут правогласную, которая умиротворена в круг девятерицы богов великой, сопровождающей Осириса, и присоединили ее владыки земли священной». Позади него написана защитная формула, синий шрифт. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему». Здесь в тексте прямо говорится о том, что его нужно произнести 4 раза, что так же, как и в случае со спуском нижнего уровня Ид, отсылает нас к текстам пирамид, в которых было принято повторять некоторое изречение 4 раза. Столб КС-1, сторона КС-2. Здесь изображена Хатхор, обнимающая Нефертари. Богиня подписана, синий шрифт. Хатхор, находящаяся во главе у Асет, владычица неба. Позади нее защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют этому. На Нефертари также есть подпись, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, Нефертари Меритенмут. Здесь царица изображена с надетым красным поясом, в отличие от остальных столбов, где данный элемент ее костюма отсутствует. Вероятно, это отличие может быть связано с ассоциацией Нефертари с богиней Хатхор и ее земным воплощением, о чем также свидетельствует местоимение третьего лица женского рода в текстах на этом же столбе на стороне КС-4. Рисунок 246. Погребальная камера К, столб КС-1, сторон КС-3, 89 на 279 слева, сторона КС-4, 88 на 279 справа, столб КС-1, сторона КС-3. Здесь изображен монументальный джет, по периметру которого трижды написаны титулатура и имя Нефертари. Текст сверху. Синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, Нефертари Меритенмут, правогласная. Слева. Синий шрифт. Супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса. Справа. Синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса. Столб КС-1, сторона КС-4. Здесь изображен Осирис в святилище со сводчатой крышей. Он изображен в своем каноническом образе. По обе стороны от него стоят фетиши Анубиса. Сверху написана титулатура Осириса. Синий шрифт. Осирис — первый среди западных, Уннефер, владыка земли священной, бог великий, повелитель девятерицы богов. Слова бога, синий шрифт. «Дал я тебе сияние Ра в небе». Позади него защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей все подобно Ра. Во фразе «сопутствуют ей», вероятно, нет никакой ошибки. Как было сказано ранее, царица олицетворяется с самим Осирисом и часто пишется с местоимением третьего лица мужского рода, как на всех остальных столбах. Однако именно здесь оно выписано в женском роде, что в очередной раз дополняет гипотезу Хизер-Ли-Маккарти о гендерной изменчивости в трансформации Нефертари на пути к вечной жизни. Рисунок 247. Погребальная камера К, столб КС-2. Сторона КС-5, 88 на 278, слева. Сторона КС-6, 89 на 278, справа. Столб КС-2, сторона КС-5, зеркален столбу КС-1, стороне КС-1, благодаря чему образуется единая композиция и проход к саркофагу. Здесь, на стороне КС-5, изображен жрец Хор Неджхеритеф, носящий такие же одеяния, как у жреца Хора Иунмутефа, и также протягивающий левую руку вперед в жесте произнесения речи. Синий шрифт. Слова, сказанные Хором Неджхеритефом: «Я сын твой, возлюбленный тобой, вышедший из плоти твоей». Примечание: Неджхеритефом, буквально «защитником отца своего». «Пришел я и соединил я для тебя члены твои. Принес я тебе сердце твое, отец мой Осирис, первый среди западных. Даешь ты соединиться супруге царской главной, владычице обеих земель, Нефертари Меритенмут, с девятерицей богов великой, пребывающей в некрополе». Позади защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ему все. Столб КС-2. Сторона КС-6, зеркально стороне КС-4. Тексты над Осирисом. Синий шрифт. Осирис — первый среди западных, бог великий, повелитель девятерицы богов. Его изречение. Синий шрифт. дал я тебе место в земле священной». Позади написана защитная формула, синий шрифт. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему». Рисунок 248. Погребальная камера К, столб КС-2. Сторон КС-7, 92 на 278 слева. Сторона КС-8, 90 на 278 справа. На столбе КС-2 сторона КС-7 зеркально стороне КС-3, на которой также изображен джет, а текст сверху гласит, синий шрифт: «Осирис, супруга царская, главная Нефертари Меритенмут, правогласная». Слева синий шрифт: «Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у всех богов навечно». Справа: «Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса, бога великого». Сторона КС-8, столба КС-2, украшена изображением Исиды и Нефертари. Царица, одетая в белое платье без красного пояса, стоит перед богиней. Над ней написаны ее титулатура и имя, синий шрифт: «Супруга царская, главная, Нефертари Меритенмут, правогласная». Позади нее защитная формула, синий шрифт: «Защита и жизнь сопутствуют ей». Исида держит царицу за руку и протягивает к ее лицу символ жизни Анх. Богиня подписана, синий шрифт: «Исида, владычица неба». За ее спиной защитная формула, синий шрифт: «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей». Рисунок 249. Погребальная камера К, столб КС-3, сторона КС-9, 88 на 285, слева. Сторона КС-10, 91 на 285, справа. Столб КС-3, сторона КС-9, аналогично сторонам КС-3 и КС-7. Текст сверху. Синий шрифт: «Осирис, супруга царская, главная, Нефертари Меритенмут, правогласная». Слева: «Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у всех богов». Справа: синий шрифт: «Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса». На столбе КС-3, стороне КС-10, изображена богиня Исида, которая одной рукой держит за руку царицу, другой рукой касается ее плеча. Богиня подписана. Стоит отметить особо крупное изображение ее символа на голове. Синий шрифт: «Исида, владычица неба, госпожа всех богов». Позади богини защитная формула, синий шрифт: «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей, подобно Ра». Нефертари изображена в своей обычной форме, за исключением двух моментов. На ней нет красного пояса, на предплечьях у нее великолепные браслеты или татуировки. Над царицей написаны ее титулатура и имя. Синий шрифт: «Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная». Рисунок 250. Погребальная камера К, столб КС-3, сторон КС-11, 92 на 285 слева, сторона КС-12, 87 на 285 справа. На столбе КС-3, стороне КС-11, изображена Нефертари в белом платье без пояса. На предплечьях царицы дополнительные браслеты. Над царицей написаны ее титулатура и имя: «Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная». Перед царицей богиня Хатхор, которая держит одной рукой Нефертари за руку, другой касается ее плеча. Богиня подписана. Хатхор, находящаяся во главе у Осет, владычица неба, госпожа обеих земель. За ней защитная формула: «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей все». Столб КС-3, сторона КС-12, аналогично сторонам КС-4 и КС-6. Тексты над Осирисом. синий шрифт. Осирис первый среди западных, бог великий, владыка земли священной, царь на протяжении бесконечности. Его изречение. «Дал я тебе место в земле священной навеки вечное». Позади Осириса защитная формула, синий шрифт. «Защита и жизнь сопутствуют ему подобно Ра». Рисунок 251. Погребальная камера К, столб КС-4, сторона КС-13, 92/276 слева. Сторона КС-14, 90/276 справа. Столб КС-4, сторона КС-13 аналогично сторонам КС-3, КС-7 и КС-9. Текст сверху, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная Нефертари Меретенмут, правогласная. Слева, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласная у Бога Великого. Справа, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласная у всех богов земли священной. Столб КС-4, сторона КС-14, аналогично сторонам КС-4, КС-6, КС-11. Тексты над Богом. Синий шрифт. Осирис первый среди западных, Уннефер, Бог Великий, владыка Некрополя. Его слова. Синий шрифт. «Дал я тебе место в земле священной навечно». Позади него защитная формула. Синий шрифт. «Защита и жизнь». Незыблемость и благополучие сопутствуют ему подобно Ра. Рисунок 252. Погребальная камера К, столб КС-4, сторон КС-15, 88/276 слева, сторона КС-16, 88/276 справа. Столб КС-4, сторона КС-15. Богиня Исида держит левой рукой правую руку царицы, другой рукой касается ее плеча, над богиней надпись синим шрифтом. Исида — владычица неба. В этой сцене Нефертари держит в левой руке символ жизни Анх, подобно богине, что делает это изображение царицы уникальным во всей гробнице. Над царицей подпись, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у богов всех. На столбе КС-4, стороне КС-16, Нефертари изображена в белом платье, плиссировка которого особо хорошо заметна. Над Нефертари написаны ее титулатура и имя, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Бога Великого. Царицу обнимает Бог Анубис, над ним его имя и эпитет. Анубис — тот, кто в месте бальзамирования. За ним защитная формула. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему. Можно заметить некоторые особенности в программе росписи центральных столбов погребальной камеры. Все изображения Осириса на столбах КС-4, КС-6, КС-12, КС-14 обращены в сторону входа-выхода из погребальной камеры, тем самым показывая нам, с одной стороны, встречу и приветствие Нефертари в погребальной камере Ка и Дуате, с другой стороны, перерождение и выход из нее в Ахет, а также приветствие и лицезрение солнца. А все изображения Джет обращены к углублению с саркофагом КС-3, КС-7, КС-9, КС-13, давая нам понять незыблемость и нерушимость погребения, а также служа опорами мироздания. Здесь символ Джет и изображение Осириса олицетворяются с самой Нефертари, о чем я уже упоминал в своей рабочей гипотезе при описании стены С7, вестибюля С, верхнего уровня гробницы. Рисунок 253. Столбы вокруг саркофага. Погребальная камера К. Столбы КС1, КС2, КС3, КС4. Также обращу ваше внимание на отсутствие изображения богини Нефтиды на столбах. Однако богиня Исида изображена трижды — КС-10, КС-15 и КС-8. Такое исключение богини Нефтиды из программы росписи столбов остается неясным и в некоторой степени абсурдным. Так как богини изображаются преимущественно парно, возможно, это ошибка жрецов и художников. Особо интересным является тот факт, что на КС-8 богиня Исида изображена с солнечным диском и коровьими рогами на голове, давая отсылку к богине Хатхор. Здесь богиня протягивает символ жизни Анх к носу царицы. Таким образом, эту сцену можно интерпретировать как давание дыхания жизни. На стене КС-15 богиня Исида изображена с ее стандартным символом на голове, царским престолом. Однако здесь символ жизни Анх держит царица Нефертари. Рисунок 254. Вид из боковой камеры М на камеру О.